Симба, уверенный, что Джума, находясь в общежитии, обязательно дождется его, не торопился возвращаться со своего КВН. Совсем поздно приехали большой компанией. И вот тут-то он узнал, что брат пошел его встречать и до сих пор не вернулся. А машина его, Форд Мондео, вон стоит, где сам оставил. Друзья Симбы, возглавляемые самим Львом, кинулись искать Джуму и очень скоро нашли у перекрестка тропинок в районе старых гаражей. Ну и началось. Милиция, осмотры, поиск свидетелей, допросы тех, кто был совершенно непричастен к этому делу, и стало ясно, что у милиции нет ровным счетом никаких объяснений причин, по которым мог погибнуть чернокожий иностранный дипломат. Мнения сходились к тому, что произошли, очевидно, бытовая ссора, хулиганство, приведшие к трагическим последствиям. Требовалось официальное опознание, присутствие Симбы милицейским чинам оказалось недостаточным, ранг покойного был слишком высок для бытовухи. Вызвали представителей посольства. На другой день Симба звонил в Москву, в посольство, а там ему сказали, наконец, о той печальной причине, которая привела Джуму в Воронеж к брату. Теперь и сам Джума был покойником. Сколько бед сразу обрушилось на несчастную голову совсем смирного льва. Поневоле взвоешь. А тут еще возмущенные товарищи решили устроить возле мэрии митинг. Так власти вывели оцепление милиции с дубинками. До драки не дошло, но противостояние возмущало. А срочно прибывший из Москвы представитель посольства добавил масло в огонь своим заявлением о поддержке российскими властями проявления расизма и шовинизма среди определенной части населения. И спорь тут, когда факты налицо. Сами студенты и подтверждают. А у губернатора впереди осенние выборы. Теперь по поводу этой русской девушки Насти. Симба встречался с ней, и она ему нравилась. Она училась в ВГУ, на филологическом. Так получилось, что фактически весь тот день, когда произошло убийство, да и следующий, тоже они провели вместе. И в связи с этим у Антона возник естественный вопрос. Не является ли причиной трагедии в какой-то степени она? Исходил он вот из чего. Все ему говорили, а Симба подтвердил, что они с братом были очень похожи. Просто тот на десяток лет старше, но на их внешность разница в годах не отражалась. К тому же, понимал и сам Плетнев, определить по взгляду возраст чернокожего человека европейцу бывает совсем непросто. Симба с русской блондинкой. Она сама, не очень охотно, правда, но тоже созналась Плетневу, что ее за это знакомство, ну, связь, чего там темнить, все-таки осуждают и некоторые подруги, и товарищи в ее университете, не говоря о простых обывателях, у которых подобная связь просто не укладывается в голове. И кое-кто готов немедленно придать этому своему неприятию даже и политическую окраску. То есть куда ни кинь взгляд, всюду она, проклятая политика. Куда без нее? Между прочим, и Антон не раз замечал, как смотрят прохожие, когда видят чернокожего молодого человека, идущего вместе с русской, да еще, не дай бог, красивой и яркой девицей. О чем тут спорить? Показная американская политкорректность не в публичном ее применении, а на бытовом уровне, она и в той же Америке не шибко прививается, а в России подавно. Хотя ни о каком таком оголтелом расизме и речь не идет. Но достаточно одного простенького житейского вопроса и такого же однозначного ответа, чтобы все заняло свои места. Ты выдашь свою дочь замуж за чернокожего? Ты с ума сошел! Вот и весь сказ. А что, может, в Штатах отвечают иначе? В Капитолии — да, несомненно. В официальных учреждениях — наверняка. А также в университетах, там, в колледжах. И все. И не надо, как говорится, ля-ля. Так а чего же в таком случае не могло случиться, скажем, следующего? Настя сама говорила, что не раз заходила вместе с Симбой в кафе, где обычно обедают студенты, и вкусно, и недорого. И на нее там тоже косо посматривали некоторые молодчики, одетые в черные кожаные куртки. Осуждали, конечно, только она плевала на их косые взгляды. Но ведь это же Россия. Мстя кому-то? девиц, что ли, которую наверняка соблазнил проклятый негр.